Глава 45. Исписанные возможными паролями листочки бумаги валялись по всей кровати Пайн. Блюм активно помогала ей, подсказывая слова, которые Этли вносила в программу. «Когда вы скачали ваше программное обеспечение?» — спросила секретарша. «Как только у меня не получилось отыскать пароль вручную», — ответила Пайн, пальцы которой летали по клавишам лэптопа. «Я постоянно получала новые пароли и всякий раз терпела неудачу. Но будет легче, как только нам удастся сузить параметры поиска. Может быть, в конце концов мы справимся с этой задачей». Блюм положила рядом с Этли последний листок. «Ну вот, думаю, это все. А теперь проверим наше везение. Не говорите так». «Почему?» «Потому что мне не везло последние 20 лет», — заявила Блюм. Пайн нажала последнюю клавишу на лэптопе. «Ну, все». Программа начала перебирать возможные варианты. «Что заставило вас вспомнить о Козероге?» — спросила Блюм. «Я пыталась понять, почему Прист выбрал такое название для несуществующей компании. Я не знала, Козерог ли он сам. Однако это была единственная ниточка для продолжения попыток разгадать пароль. Но пока вы не заговорили о львах, я о нем даже не думала. Так вот, если у нас получится, заслуга будет принадлежать вам». Она замолчала и посмотрела на экран. «Проклятье!» Последний вариант пароля оказался правильным, и экран ожил. «Получилось!» — сказала Пайн. «И каков же пароль?» — спросила Блюм. Этли посмотрела на экран. «Нечто невероятно сложное. Но все, за исключением букв «У» и «М», связано со знаком Козерога». «А на что указывают буквы «У» и «М»?» «Вероятно, Билли и Майкл. Уильям — полное имя Билли. Из чего следует, что Прист считал важными своих племянников. Во всяком случае, включил их имена в пароль». «Проклятье! А это еще что такое?» — спросила Блюм. На экране появилась картинка. Пайн принялась просматривать одну страницу за другой, и все они оказались техническими рисунками. Она остановилась на одной зловещей диаграмме и нажала на несколько клавиш, чтобы увеличить ее. Потом прочитала надпись на соседней странице. «Это по-корейски». «Вы понимаете, что там написано?» «Нет, но я могу довольно быстро найти перевод». Этли записала несколько букв на листок, затем перешла на перевод с корейского онлайн и ввела туда буквы. Компьютер выдал перевод почти мгновенно. «Расщепляющиеся материалы», — медленно проговорила Пайн. «Расщепляющиеся? Это связано с ядерным топливом». Блюм села на кровати. «Боже мой! Северная Корея собирается сбросить на нас атомную бомбу?» — пробормотала она. «Если так, то тогда понятно участие Давида Рота. И Сон Намчона. Быть может, это план Б Северной Кореи на случай, если мирные переговоры не увенчаются успехом. Нанести по нашей стране ядерный удар. Но если Северная Корея планирует нечто подобное, как объяснить похищение братьев Прист на военном вертолете?» — спросила Блюм. Этли пожала плечами. «Может быть, им стало известно об этом плане, и они решили отследить его до первоисточника?» «Значит, нам следует показать нашу находку, ну, я не знаю, директору ФБР?» — спросила Блюм. «Нет никаких доказательств, что все это правда. Если мы отправимся в ФБР с тем, что у нас есть, то можем попросту исчезнуть». «Люди в нашей стране не исчезают просто так». «Скажите это братьям Прист», — Пайн немного подумала. «Но даже если у нас и будут доказательства, я не уверена, что нам следует их предъявлять». «Что вы имеете в виду?» «Заместитель директора сделал все, чтобы снять меня с расследования. Он никогда не поступил бы так, не получив одобрения своего босса и босса своего босса. На самом деле это может идти сверху, Кэрол». Она посмотрела на Блюм. «Я имею в виду самый верх». Несколько секунд обе женщины молчали, осмысливая огромность такого варианта развития событий. «Но мы должны что-то сделать», — наконец сказала Блюм. Пайн согласно кивнула. «Для начала нужно найти Давида Рота». «Как?» «Последний раз его видели в Гранд Каньон. Подождите минутку. В файле есть что-то еще». Она перелистнула еще несколько страниц, пока не нашла нечто новое. «Похоже на карту. А здесь указаны широта и долгота». «Агент Пайн, это очень похоже на Гранд Каньон». Блюм побледнела. «Дерьмо, так и есть!» Этли, продолжавшая смотреть на карту, побледнела еще сильнее. «Как вы думаете, могли ли северные корейцы каким-то образом поместить ядерный заряд в каньоне?» «А Прист с Ротом об этом узнали», — Пайн кивнула. «Тогда понятно, зачем Рот хотел попасть в Гранд Каньон, чтобы найти бомбу». Ее телефон загудел. Пришло текстовое сообщение. «От Оскара Фабриканта. Он в России». «И что пишет?» Этли прочитала сообщение. «Проверьте смерть Фреда Уормсли. Он был очень близок к Роту и отцу Рота». Пайн вышла в интернет и нашла нужную статью. «Так, здесь сказано, что некоторое время назад тело Фреда Уормсли нашли в Потомаке, рядом с островом Трех Сестер. Полиция предполагает, что он упал в воду, когда находился на мемориальном бульваре Джорджа Вашингтона. Течение затащило его на глубину, и он утонул». «Но фабрикант, очевидно, думает иначе», — заметила Блюм. «Не исключено, что Давид Рот с ним солидарен». Этли обратила внимание на другую часть истории. Уормсли работал в Управлении национальной безопасности и занимал там очень высокое положение. Вот почему полиция проводила более тщательное расследование, чем обычно. В любом случае, они пришли к выводу, что это был несчастный случай. Но теперь я начинаю думать, что на них надавили, чтобы они закрыли дело. Блюм погрузилась в размышления. «Ладно. Рот был экспертом по ОМП», — наконец заговорила она. «Он узнал о заговоре северных корейцев, возможно, от Уормсли. А тот, в свою очередь, получил информацию по своим каналам в УНБ. Затем его убили. Возможно, Сон Нам Чон. После этого Рот вошел в контакт с Пристом. Каким-то образом им удалось выяснить, что ядерный заряд спрятан в Гранд Каньон. Тогда Рот, под видом Приста, решил спуститься вниз с целью проверить, так ли это, но чтобы никто не знал, что он в курсе дела. Может быть, он пытался обезвредить заряд?» «Ну, я не знаю», — ответила Пайн. «Но почему Рот обратился именно к Бену Присту?» «Может быть, они были давно знакомы, и Прист ему помогал?» «Но если Рот знал, что в Гранд Каньон находится ядерный заряд, почему он не обратился в правительство?» — спросила Пайн. Блюм снова задумалась. «Может быть, опасался, что если Северная Корея узнает, что у нас появились подозрения касательно их планов, они просто его подорвут?» «Может быть, Рот пытался незаметно его разрядить?» «Тут я строю предположение. Я понятия не имею, как работает атомное оружие». «Я тоже. Мне лишь известно, каковы бывают последствия взрыва». «Хорошо. Что будем делать дальше?» «Я полагаю, пришло время возвращаться на Запад». «Слава богу!» — обрадовалась Блюм. «А то мне уже начинает казаться, что мой загар побледнел». Она смущенно улыбнулась. «Извините, дурная шутка. Я начинаю так себя вести, когда нервничаю». Этли уже вводила какие-то цифры в компьютер. «А что, если долгота и широта означают место, где заложен ядерный заряд? Может быть, Рот пытался кое-что сказать тем, кто найдет мертвого мула, Джей и К. Эти буквы могут быть наводкой на тайную пещеру для тех, кому известна легенда». «Слишком много вопросов, на которые нам требуются ответы», — заметила Блюм. «И эти ответы находятся в одной из самых глубоких дыр в земле», — сказала Пайн.